Глава 18. Жизнь другого старца, который спал со львами. Ава Полихроний в другой раз рассказал нам еще об одном старце, жившем в монастыре Аввы Петра, что он часто удалялся на берега святого Иордана и, оставаясь там, ложился спать в львином логовище. Однажды, найдя двух львенков в пещере, он принес их в своем плаще в церковь. «Если бы мы соблюдали заповеди Господа нашего Иисуса Христа, — сказал он, — то звери боялись бы нас. Но за грехи наши мы стали рабами, и теперь, скорее, мы боимся их». И братья, получив большую пользу, удалились в свои пещеры.